было в голубых глазах Наташи, что нельзя было не зажечь новой спички, нельзя не склонить голову перед тем таинственным, что самою собою несла Наташа. Потом Гаврилов укладывал Наташку спать, сел около ее постельки, сказал: «Ты закрой глаза, а я буду тебе песни петь». И запел, не умея петь, не зная никакой песни, придумывая песню здесь же. «Пришел козел, сказала, ты спи, спи, спи, спи». Улыбнулся, хитро посмотрел на Наташу и на Попова и пропел то, что впервые пришло ему на ум из созвучия слов «спи, спи, спи, спи». Запел: «Пришел козел, сказала, ты спи, спи, спи, спи, но не пи, спи, спи, спи». Наташа открыла глаза, улыбнулась, а Гаврилов так и пел эти две последние строчки неумелым голосом. Плохо, в сущности, пел, пока не заснула Наташа. Тогда Гаврилов и Попов вдвоем пили чай. Попов с красным чайником, на котором белой эмалью было написано «Товарищу Попову от рабочих и работниц завода Лысьва в день пятой годовщины октября». С этим чайником ходил на кухню к Кубу за кипятком. На газете он расставил стаканы, тарелки с маслом и сыром. В кульке был сахар, в другом кульке был хлеб. Попов спрашивал: «Не сварит ли тебе Николка манной каши?» Сидели друг против друга, говорили негромко, медленно. Никуда не спешили. Чаю выпили много. Гаврилов пил с блюдечка, расстегнул ворот гимнастерки. После мелочей о том, о сём. За вторым стаканом чая, не допив половины, Попов отставил стакан, помолчав, сказал: «Николка, а моя Зина от меня ушла. Ребенка бросила мне на руки, ушла к какому-то инженеру, которого раньше любила. Шут его знает. Судить ее мне неохота. Не хочу мараться плохими словами, а все-таки надо сказать, убежала по сучке, не сказав, скрыв. Не хочется так думать, что никогда она меня и не любила, а содержанилась из-за моего положения. Но все-таки так получается, что убежала от меня из-за шелковых чулков, из-за духов там, пудры. И самому мне стыдно. Подобрал человека в яме на фронте, заботился, любил. И как дурак грел человека. А он оказался барынькой. Проглядел человека, который со мной 5 лет прожил». И Попов подробно рассказывал о своих мелочах расхождения, которые всегда так мучительны именно своей мелочностью, той мелочностью, той мелочью, за которой не видно большого. Когда стали говорить о детях, и Гаврилов рассказал о своей жене, которая уже постарела и все же единственная на всю жизнь для Гаврилова. Долго говорили о Наташе, с которой, ну вот как с ней поступить Попову. Когда он и на горшочек как следует посадить не может, и убаюкать не умеет. Книги показывал Попов, Водовозову, Монтессори, Пинкевича. Ну, разводил руками, чай все время пили остывшим. Луна спешила над городом. В тот час, когда городские улицы пустели, чтобы отдохнуть в ночи, в деревнях запели первые петухи, к когда люди, прожевывая ужин, дневные впечатления и умные сентенции об этом дне, лезли мужья, жены, любовники и любовницы в постель.